Марина Серова. Милый монстр. Глава первая. Нет, все-таки, что бы ни говорили по этому поводу ленивые люди, а в затянувшемся отдыхе есть свои недостатки. В последнее время обстоятельства складывались таким образом, что эта непрописная истина по отношению ко мне приобретала особенную актуальность. И дело вовсе не в том, что в моей, в общем-то, налаженной жизни появились денежные проблемы. Наоборот, дело, которое я закончила около 2 недель назад, помимо обычного гонорара, принесло мне более чем солидное вознаграждение. Так что теперь мне можно было не бояться суровых безденежных будней, по крайней мере, месяца полтора. Кстати, именно так я поначалу и планировала поступить. Но сердце упорно требовало работы. Моя ненасытная в этом отношении натура быстренько восстановила утраченные ресурсы и теперь настойчиво взывала, дабы я нашла ей достойное занятие. Но что же мне было делать, если такового как раз и не предвиделось? Август – период отпусков и относительного затишья. Поэтому мало кто из жителей нашего провинциального града мечтал прибегнуть к помощи частного детектива. К моей, то есть, помощи. Поскольку я являюсь представителем этой неординарной профессии. Обычно, когда я знакомлюсь с новыми людьми и честно называю свою профессию, то реакция оказывается самой непредсказуемой. Никто еще не принял сообщение о том, что я являюсь частным детективом, равнодушно. «А, так ты детектив! Ну-ну!» Таких слов мне точно не говорили. Возгласы удивления, восхищения, откровенное недоверие, подозрение в том, что я здорово приукрашиваю действительность. Вот этого сколько угодно. Не знаю почему, но отношение людских масс к моей профессии всегда оказывается весьма своеобразным. А я не перестаю радоваться самому главному факту моей биографии. У меня есть любимая работа. И она не только дарует мне положительное мироощущение, но и дает вполне реальный и ощутимый достаток. Много ли жителей в наше время могут похвастаться тем же? Однако сейчас я пребывала в состоянии легкой грусти, и причина на то имелась достаточно объективная. Мне было очень скучно, поэтому, приняв во внимание обстоятельства и с тихой грустью решив, что сейчас они почему-то настроены против меня, я принялась активно умасливать свою вожделеющую работу душу. Правда, в этом отношении все тоже отнюдь не оказывалось безоблачным. Мне нужно было найти себе такое занятие, которое отвлекло бы меня от ленивого мления, столь естественного в данное время года, но одновременно наполнило бы мое существование смыслом и захватило меня с головой. Поразмышляв немного над тем, что может претендовать на роль искусственного заменителя работы, я обратила внимание на кроссворды. Помнится, еще давно, во времена учебы в школе, присутствовал в моей жизни один человек, сумевший оставить в ней неизгладимый след. Кроме того, что он был нашим учителем по географии, он к тому же являлся веселым и интересным дядькой. Таким, что прогуливать его уроки считалось среди учеников кощунством или признаком недостатка ума. Да никому и не приходило в голову добровольно, без веской причины, лишить себя удовольствия послушать замечательные афоризмы, которыми изобиловала речь нашего географа. Так вот, наш славный учитель питал непоколебимое уважение к кроссвордам. Он часто говаривал, что кроссворды представляют собой замечательное средство для тренировки мозга, поскольку заставляют его работать, причем интенсивно, что полностью исключает застои в этом чрезвычайно важном органе. Несмотря на уважение к географу, разгадывание кроссвордов не стало моим любимым занятием в период бурной юности. Находились более интересные дела. Однако сейчас, в отсутствие необходимых для меня умственных задачек, кроссворды казались наиболее достойным их заменителем. В результате я запаслась газетами, кофе и сигаретами. И засела в собственном доме, не планируя покидать его в ближайшее время. Но человек, как известно, только предполагает, Вот и я, к своей величайшей радости, испытала на себе эту истину утром очередного дня моего вынужденного безделья. Но об этом по порядку. Сначала ничто не предвещало каких-либо изменений. Именно по этой причине я проснулась в отвратительном настроении. Уже 3 дня я не покидала своего жилища, и за это время ни одна живая душа не предприняла попытку разыскать меня. На душе стало гадко, и ощущение это возрастало с каждым часом моего добровольного заточения. Очевидно, все мои многочисленные знакомые под воздействием жары утеряли всякое желание общаться, подумалось мне, но данная мысль оптимизма не прибавила. Тогда я приняла решение отправиться на кухню и приготовить себе что-нибудь очень сладкое и калорийное, дабы облегчить участь одиночества. В течение последующих 2 часов я старательно следовала рекомендациям поваренной книги, пытаясь приготовить торт под загадочным названием «Старый замок». То, что у меня в конце концов получилось, могло бы действительно сойти за нечто очень старое, потому что разгрызть испеченную мною лепешку было непросто. В сердцах я поначалу хотела отправить ее в мусорное ведро, но в последний момент пожалела затраченные усилия и решила довести приготовление торта до конца. Я промазала лепешку кремом, украсила тертым шоколадом и, с трудом откромсав себе порядочный кусок, уселась за стол, раскрыв очередную газету. Прежде чем приступить к разгадыванию кроссворда, я решила немного почитать о том, что творится в родном городе. Естественно, основной интерес у меня вызывали события криминального характера. Еще жила во мне надежда, что кому-то в скором времени понадобится помощь частного детектива. Однако через некоторое время пришлось с грустью констатировать, что преступные силы, очевидно, пребывали в отпуске, поскольку от всех сообщений местной газеты веяло миром и спокойствием. Это могло порадовать кого угодно, но только не меня в данных обстоятельствах. Поэтому я, внутренне скорбя, принялась читать сообщения о предстоящем концерте мирового значения. В последнее время все жители нашего города, принадлежащие к культурным слоям населения, находились в ожидании некого грандиозного события. Этим событием должен был явиться концерт, который состоится через 2 дня. В нашем довольно-таки провинциальном городе подобные культурные мероприятия всегда вызывали фурор, а то, что концерт ожидался масштабным, сомнений не вызывало. Со страниц местных газет его устроители обещали выступления как маститых отечественных звезд, посещением которых жители нашего города уже привыкли, так и мировых знаменитостей, которые еще не успели приесться населению Тарасова и потому ожидались с особым трепетом. Еще одно событие ближайших дней на полном основании можно было назвать значительным. Дело в том, что в нашем городе жил один знаменитый человек, сумевший прославить Тарасов не только на территории родного отечества, но и далеко за его пределами. Этой замечательной личностью был Валерий Аркадьевич Василовский, композитор, ставший знаменитым своими потрясающе проникновенными мелодиями. Музыка, которую он сочинял, отличалась выразительностью и будоражила лучшие чувства, ничуть не являясь при этом вычурной или помпезной. Я сама поклонница его таланта, несмотря на то, что к музыке, честно говоря, отношусь достаточно равнодушно. Так вот, предстоящий концерт приурочивался к юбилею композитора Василовского. А поскольку он писал не только для отечественных звезд, но и для импортных тоже, то не было ничего удивительного в том, что в наш город понаехали заграничные исполнители. Вечно угнетенные представители населения в бессильной и бесполезной злобе перемывали кости местному правительству, который раз кидавшему народные деньги на проведение праздничного мероприятия. А подготовка к нему, несмотря ни на что, шла своим чередом. В заметке, которую я мельком просмотрела, говорилось о завершении последних приготовлений и о предстоящей сегодня встрече высоких гостей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Лично я купила билет на предстоящий концерт еще 2 недели назад, как раз тогда, когда закончила расследование. Пришлось потратить баснословные деньги, поскольку место было хорошим, но, к счастью, в тот момент я могла себе это позволить. Мысли о концерте несколько отвлекли меня от переживаний по поводу отсутствия достойного для меня дела, и я решила вплотную заняться подбором наряда, так как невообразимая безответственность до сих пор не удосужилась сделать этого. Кусок старого замка остался невостребованным и был вынужден сохнуть дальше. Я так и не смогла его откусить. Содержимое раскрытого мною шкафа-купе поражало своим многообразием и отсутствием единого стиля. Несмотря на то, что в повседневной жизни я являюсь сторонником удобных одеяний и любой экипировки предпочитаю джинсы в комбинации с соответственным предметом верха – толстовкой, водолазкой или джемпером спортивного стиля. Однако мой гардероб включает в себя самые разнообразные вещи – от классики до авангарда. Подобный подход к подбору одежды в некотором смысле обусловлен профессиональной деятельностью. Невозможно предугадать, в каком образе придется предстать перед героем очередной истории, расследование которой ведется в данный момент. Бросать все и в самый ответственный момент мчаться в магазин, чтобы приобрести необходимый для создания задуманного образа предмет одежды, я не могу. Да и не всегда в магазине найдется именно то, что нужно. Поэтому уже давно я практикую покупку вещей, на первый взгляд бессмысленных, однако сильно помогающих мне в моей нелегкой деятельности. Поэтому в предстоящие несколько часов мне можно было забыть о хандре и скуке и погрузиться в увлекательное занятие, которое каждая нормальная женщина делает с превеликим удовольствием. Я решила выбрать такой вариант одеяния, который соответствовал бы и характеру предстоящего события, и не доставлял бы дискомфорта излишней плотностью, поскольку на улице как-никак плюс 28. После долгих раздумий, после того, как я перемерила добрую дюжину самых разных вариаций, выбор мой остановился на длинном платье с тонкими бретельками. Оно было сшито из тончайшего материала, имело приятный бежевый цвет, а его корсаж укрывали узорные композиции. Шла вышивка ручной работы. Облачившись в этот шедевр модельного и портновского искусства, я поняла, что лучшего найти не смогу. Дело оставалось за обувью. Но тут мне не пришлось долго раздумывать. Изящные босоножки на высоких каблуках замечательно подходили к платью и по цвету, и по фактуре. «Красавица!» – подумала я, с удовольствием глядя на себя в зеркало. Как раз в этот момент и раздался звонок во входную дверь, заставивший меня насторожиться, как служебную собаку. Кажется, я рано расстраивалась по поводу отсутствия работы. Это мне подсказало мое безошибочное чутье. У меня и мысли не возникло о том, что пожаловал кто-то из друзей, потому что среди них было заведено перед посещением непременно звонить и осведомляться, не занята ли я. Этот обычай я выработала годами и всегда грозно ругалась, когда кто-то заваливался ко мне в неподходящий момент, например, когда я обдумывала план действий очередного расследования. Но поскольку звонков с просьбой о разрешении прийти в гости в последнее время не поступало, то посетитель, очевидно, был никем иным, как потенциальным клиентом. Я достаточно гостеприимно распахнула дверь и предстала во всей красе перед стоящим по ту сторону порога. Однако через секунду мне пришлось поменять свой горделивый вид на более простой и официальный. Во-первых, передо мной стояла женщина, поэтому рисоваться дальше не имело никакого смысла. Во-вторых, она бесцеремонно меня разглядывала, и по мере этого ее взгляд становился недоуменно скептическим. Очевидно, она ожидала увидеть эдакую гром-бабу, мощного телосложения с короткой стрижкой и бульдожьим лицом, а вместо этого появилась молодая, красивая, хрупкая девушка. На лице посетительницы отчетливо проступила мысль о том, что она напрасно сюда пожаловала и что надо бы срочно ретироваться. Но я, мгновенно оценив перспективы дальнейшего существования после уплывшей работы, решила ни в коем случае не позволять ей уйти. «Проходите». Мой тон исключал какие-либо возражения. Она хоть и не уверена, но безропотно прошла в комнату, и я смогла рассмотреть ее как следует. Женщине было примерно 35, причем нельзя было сказать, что она выглядит моложе своих лет. Назвать ее красивой можно было только с очень большой натяжкой. Объективно говоря, посетительница выглядела скорее милой. Однако одета она была замечательно и явно дорого. На ее полноватой фигуре сейчас ладно сидело изящное платье ярко-синего цвета, делавшее ее намного стройнее, чем это было на самом деле. Элегантность платья подчеркивалась многочисленными золотыми украшениями. Как ни удивительно, но на этой женщине такое великолепное разнообразие отнюдь не выглядело вульгарным. Но моя самая главная мысль относительно внешности моей неожиданной гости заключалась в том, что лицо ее было мне знакомо. Я еще не успела вспомнить, где и когда могли пересечься наши с ней дороги, как она повернулась ко мне и проговорила: «Вы, конечно, меня узнали». По этой короткой, но очень емкой фразе я смогла составить достаточно полное представление о характере и статусе стоящей передо мной дамы. Например, она, безусловно, богата. Причем богатство почти наверняка является отнюдь не ее заслугой. Скорее всего, дамочка замужем за влиятельным человеком. Его положение и деньги служат ей защитой в наши сумрачные времена, благодаря чему она и ведет себя так, словно является центром вселенной. Наконец, первоначальное удивление женщины по поводу моего внешнего облика прошло. Она быстро взяла себя в руки и стала такой, какой, очевидно, была всегда. Слегка надменной, снисходительной и неуязвимой. Ей определенно нравилось играть ту роль, которую ей подарило занимательное положение. А из этого следовало, что моя потенциальная клиентка не блещет высокими умственными способностями. Только я успела подумать об этом, как она представилась, и я получила безусловное подтверждение своей правоты. Я Виктория Валентиновна Василовская. Ну да, так и есть. Передо мной стояла законная супруга Валерия Аркадьевича Василовского, замечательного композитора, живущего в нашем городе. Как раз он и был главным виновником того грандиозного концерта, который должен был состояться через 2 дня. Но что заставило его жену пожаловать в мое скромное жилище? Не иначе, как в семье композитора возникли серьезные сложности, решение которых требует деликатной помощи извне. Чем имею честь вам служить? Если бы дамочка была более проницательной, то она наверняка бы заметила в формулировке моего вопроса долю некоторой иронии. Однако она ничего не расслышала. «У вас можно курить?» Это было скорее не вопрос, а предупреждение, поскольку она уже раскрыла свою сумку в поисках сигарет. «Ладно», — подумала я, — «это мы проглотим. Но если вы, Виктория Валентиновна, и дальше будете вести себя подобным бесцеремонным образом, то я буду вынуждена поставить вас на место, невзирая на все уважение к вашему дорогому супругу. Я никогда не позволяю кому бы то ни было вести себя по отношению ко мне по-хамски. Неважно, кем является мой собеседник, но если он претендует на мою помощь и расположение, то пусть соизволит привнести в свое поведение вежливость, иначе я вряд ли буду стараться ради него. Деньги, конечно, решают многое, однако я уже давно могу позволить себе требовать от клиентов уважительного отношения к собственной персоне. Курите, если это не помешает вам подробно изложить мне причины, которые привели вас сюда». Я упорно продолжала иронизировать, но Виктория Валентиновна по-прежнему ничего не замечала. «У меня к вам очень серьезное дело». «Кто бы сомневался», — подумала я, а вслух нетерпеливо сказала: «Ну-ну, пожалуйста, рассказывайте поскорее». Ее голос дрогнул, когда она наконец начала свой рассказ. «Вчера в нашем семействе случилась страшная трагедия. Но вы должны понимать, что то, о чем я сейчас вам расскажу, не должно выйти за пределы этой комнатки. Василовская сумела таки меня заинтриговать своим видом, как-то сразу ставшим несчастным, так что я даже не отреагировала на ее пренебрежительное определение моего жилища. «Мой муж убит», — сообщила она, что заставило меня в изумлении вытаращить глаза. «Это произошло вчера вечером, и это ужасно». Она приложила к лицу платочек, осторожно, чтобы не смазать накрашенные глаза, и принялась плакать. Выглядело это довольно неестественно, но сейчас она вряд ли играла. Просто привыкла по жизни вести себя вычурно. Успокаивать ее мне совершенно не хотелось, поэтому я вооружилась терпением и ждала, пока она не выплеснет обуревавшие ее чувства. К счастью, для этого понадобилось не слишком много времени. Через несколько секунд Виктория Валентиновна смогла продолжить. «Это случилось в нашем загородном доме, в чарующем. Во время преступления в доме никого не было, кроме мужа и нашего сына Никиты, ему 8 лет. Преступник, судя по всему, был знакомым Валеры, потому что муж впустил его в библиотеку, где произошло убийство. Он выстрелил в него. И свидетелем убийства стал ребенок. Какой ужас! И она, зарыдав, снова закрыла лицо платочком. «А оружие? Его нашли?» «Нет. Судя по всему, стреляли из коллекционного пистолета Валерия, который вместе с другим оружием висел у нас в библиотеке. Но его не нашли. Он исчез». «Кто обнаружил тело?» Азарт уже успел во мне проснуться, и в таком состоянии мне было очень трудно щадить чужие чувства. «Я?» — вдова зарыдала еще громче, очевидно, вспомнив детали происшедшего. «Я вернулась домой после 12 и увидела мужа! Он лежал на полу в луже крови! Он уже был мертв! Я так испугалась! А сын, мой маленький Никита, он видел это!» Попытки сохранить благопристойный внешний вид были оставлены, и обильные слезы потекли черными потоками. Виктория Валентиновна отчаянно голосила, перемежая эти звуки звучными всхлипываниями. Я же безуспешно пыталась вновь настроить ее на повествовательный лад. «Как же так получилось, что ребенок остался в живых?» — задала я очередной вопрос и тут же пожалела, что спросила об этом. «Я бы умерла, если бы еще и он!» «Без валерьянки не обойтись», — окончательно поняла я. Проводить ревизию своих лекарств было бесполезно. Я сроду не держала ничего успокоительного. К счастью, моя соседка была пожилой тетенькой, у которой всегда имелись всевозможные лекарственные препараты. И через пару минут я уже неслась к своей потенциальной клиентке, любовно сжимая в руках чашку с растворенными в воде валерьяновыми каплями. «Пейте», — громко сказала я ей вслух, добавив мысленно, «и попробуйте только отказаться». Она и не думала делать этого, покорно выпила жидкость. Немного успокоившись, но продолжая судорожно всхлипывать, принялась рассказывать дальше. «Преступник не заметил Никиту. Мальчик спрятался за стеллажом. Он у нас очень стеснительный. Наверное, не хотел показываться на глаза пришедшему человеку. И этим сохранил себе жизнь. Да вот только не слишком ему это помогло», — с горечью закончила она, перестав, наконец, всхлипывать. «Что вы имеете в виду?» «От потрясения у мальчика возникла истерика. Когда я пришла, он бился в конвульсиях и кричал. Сына увезли на скорой и поместили в психиатрическую клинику. Он и без этого страдал нервным беспокойством. Был очень неуравновешенным, а тут еще и это. Сейчас Никита в очень тяжелом состоянии. Врачи говорят, что от увиденного у него может окончательно помутиться рассудок». И она вновь заплакала, проливая уже чистые слезы, так как туши на ресницах к тому времени не осталось. Да уж, ей было от чего переживать. Мало того, что муж убит неизвестным человеком, так это еще произошло на глазах у сына, состояние которого теперь вызывает опасения. А для меня самое неприятное заключалось в том, что в случае обострения болезни показания ребенка относительно событий вчерашнего вечера не будут считаться достоверными. Таким образом, единственный свидетель преступления не может быть полезным в расследовании. Я уже поняла, что расследование этого дела будет непростым. Это тебе, Танечка, не кроссворды разгадывать. Но тем не менее, моя страждущая душа наконец удовлетворится интересной задачкой, и мне не придется прозябать в одиночестве, теша себя ожиданием праздничного концерта. Стоп! А как же концерт? Ведь его придется отменить? Именно этот вопрос я и задала Виктории Валентиновне, и, надо сказать, полученная от нее информация меня не слишком удивила. Подсознательно я ожидала чего-то подобного. «Мне рекомендовали вас как прекрасного частного детектива. Я хочу нанять вас для расследования. Но предупреждаю сразу, дело сугубо конфиденциальное. Смерть моего мужа должна держаться в тайне еще 3 дня. Об отмене концерта не может быть и речи. Он должен состояться в оперном театре 25 августа. Так вот, на этом концерте будут выступать исполнители, с которыми работал мой муж. Он же занимался и музыкальным оформлением планируемого мероприятия. Валерии неделю назад исполнилось 40 лет, и его юбилей как бы объединялся с концертом», — уточнила она, глядя мимо меня все еще влажными глазами. «Администрации были затрачены огромные средства на организацию мероприятия. Многие исполнители мирового значения уже приехали. Концерт нельзя отменять. Это было бы катастрофой. Поэтому местные власти упросили меня временно скрыть смерть мужа и объяснить о ней лишь на следующий день после проведения концерта». «Но каким же образом такое возможно?» На концерте отсутствие Валеры будет объяснено его внезапной болезнью. А на следующий день будет объявлено, что композитор Василовский подвергся преступному нападению в собственном загородном доме и скончался от огнестрельного ранения. Таким образом, будет изменена только дата смерти, а все остальное останется достоверным. Сколько времени ваш муж жил в Чарующем? Чарующим поэтично назывался престижный загородный район Тарасова, в котором располагались дачи богатых и знаменитых личностей. Причем заиметь недвижимое имущество данной местности стремились не только влиятельные жители нашего города, но и столичные тоже, а также богатые обитатели других городов. Район пользовался безусловной популярностью благодаря тому, что располагался на живописном берегу Великой Волги. Простому смертному доступ сюда был закрыт. Приобретение скромной дачки в Чарующем, учитывая ее стоимость, не каждому бизнесмену по карману. Но простой люд туда и не совался, предпочитая обзаводиться более практичными участками, пригодными для устройства огородов и картофельных полей. В Чарующем общий пейзаж был четко выдержан в едином безупречном стиле. И если бы хозяин какой-то дачки вследствие, скажем, солнечного удара или события, подобного этому, решил бы вдруг засадить свои земельные угодья тыквами или другими сельскохозяйственными культурами, то его непременно попросили бы прекратить это безобразие. Вряд ли любитель огородничества дождался бы урожая на своем участке. Скорее всего, ему пришлось бы в спешном порядке нанимать садоводов, чтобы они привели прилегающую к дому территорию в должный порядок. Здесь разрешалось сажать красивые декоративные цветы и кустарники, оформлять ее в японском стиле, устраивать каменные композиции, возводить беседки из живых изгородей, но категорически запрещалось вываливать на участки кирпичи, навоз, располагать цистерны для воды и прочими методами разрушать гармонию пейзажа. Композитор Василовский жил в своем загородном доме практически все лето. В последнее время он стремился к достаточно уединенному образу жизни. Работал в основном дома, поэтому дачу покидал только по большой необходимости. Люди, с которыми он работал, сами приезжали к нему, чтобы обговорить детали сотрудничества. Выяснилось, что некоторое время назад композитор изъявил желание вовсе перестать писать музыку для исполнителей и ограничиться созданием музыкального оформления театральных постановок и кинофильмов. «А как отнеслись к этой идее в окружении Валерия Аркадьевича?» – спросила я. Виктория Викторовна недолго думала над ответом. «Я никогда не вмешивалась в дела мужа, поэтому не смогу дать вам полную информацию относительно его работы». «Хорошо», — обреченно сказала я, сделав из услышанного вывод, что она наверняка изменяла своему мужу. «Продолжайте рассказывать». Возобновленные просьбы сохранить ее признание в тайне я бесцеремонно прервала. Дамочка начинала утомлять меня. Хотя я и понимала, что ей сейчас нелегко, однако не могла позволить себе выслушивать ее путанные объяснения. Я вежливо, но внутренне закипая праведным раздражением, попросила ее сконцентрироваться и изложить события максимально четко, насколько это возможно. Моя строгость возымела действие. «Официальным подозреваемым является Алексей Соленик. Это мой любовник», — быстро сказала она, поймав мой тяжелый взгляд. Они с моим мужем ненавидели друг друга. Алексей – продюсер и автор песенных текстов. И однажды у него с Валерием возник серьезный конфликт, которому нашлись свидетели. Это случилось на одной вечеринке. Валерий и Алексей поспорили о чем-то, имеющем отношение к работе. А поскольку они оба были весьма отрицательно настроены друг против друга, то спор перешел в разряд тяжелых ссор. Алексей – вспыльчивый человек. В ярости он даже угрожал моему мужу, поэтому ссора запомнилась многим. Да и вообще, ни для кого не было секретом, какие чувства испытывают друг к другу Валерий и Алексей. Они и сами никогда этого не скрывали. Мне приходилось видеть того, о ком она говорила по местному телевидению. В нашей губернии транслировалась передача, в которой ведущая встречалась в студии с интересными людьми. И одним из ее гостей стал Алексей Соленик. Было это относительно недавно, поэтому-то я и вспомнила сейчас довольно самоуверенного молодого брюнета с очень яркими внешними данными. Он держался во время беседы чуть снисходительно, но это, тем не менее, не вызывало раздражения. Так вот, кто является пассией госпожи Василовской. Что ж, у нее не дурной вкус. Алексея уже посадили в камеру предварительного заключения, поскольку он не мог предоставить алиби на момент совершения преступления, продолжала тем временем вдова. Однако он точно не убивал Валерия. Почему вы так уверены? Потому что как раз в это время он был со мной. Я так понимаю, вы никому об этом не рассказывали? Нет. Дело в том, что характер моего мужа был далеко не мягким. И боюсь, что в своем завещании он мог ограничить право моего наследования в том случае, если сразу после его смерти я буду замечена с другим мужчиной. Такой шаг был бы вполне в его духе. А я сейчас осталась с маленьким сыном на руках, и он, к тому же, может оказаться серьезно больным. Мне нельзя рисковать и выдавать свою связь с Алексеем, иначе родственники Валерия с удовольствием накинутся на этот повод, чтобы обобрать меня до нитки». Вдова явно лукавила, поскольку по закону обобрать ее до нитки было практически невозможно. Однако ход ее логических рассуждений был мне вполне понятен. Виктория Валентиновна опасалась, как бы теперь после смерти мужа ей не лишиться всего того богатства, в котором она привыкла жить. Как ни кощунственно это звучало, но болезнь ребенка была своего рода гарантией на безбедное существование. По крайней мере, в случае ее возникновения никто бы не посмел притеснять несчастную Викторию Валентиновну. Однако нелегко изображать из себя безутешную вдову и одновременно отмазывать собственного любовника. Эта моя собеседница, какого бы ума ни была, смогла бы сообразить и без посторонней помощи. Вдова вновь начала обрисовывать детали убийства, безуспешно стараясь быть четкой и последовательной. Выяснилось, что композитор, по всей вероятности, был застрелен из коллекционного пистолета, который находился в библиотеке. Была проведена медицинская экспертиза, установившая, что произошло это примерно между половиной 11 и началом 12 вечера. Пистолет не был найден. «В общем, — продолжала она, — я хотела бы нанять вас для расследования смерти моего мужа. Но с учетом всех изложенных мною тонкостей, я очень прошу вас, помогите мне, — всхлипывая в очередной раз, умоляла она. «Вы знаете мои расценки за услуги?» — спросила я, уже начав составлять в уме предварительный план действий. «Мне не важно, сколько будет стоить ваша работа. Более того, если вы закончите расследование до официального оглашения завещания моего мужа, а это произойдет только после похорон, то я заплачу вам, помимо гонорара, премиальные». Виктория Валентиновна определенно надеялась, что до прочтения завещания ее любовник будет на свободе. Опять-таки, я понимала ход ее мыслей. Дело в том, что госпожа Василовская явно боялась родственников своего мужа, влиятельность которых была, безусловно, выше, чем ее собственная. До дня оглашения завещания связь с продюсером Алексеем Солеником может всплыть и стать очевидной, а в этом случае вдове придется выдержать серьезное противостояние. Роман с человеком, обвиненным в убийстве ее супруга, отнюдь не способствует сохранению репутации. Родственники могут опротестовать завещание, исходя из того, что основная наследница является потенциальной соучастницей преступления. Конечно, это не будет означать, что Викторию Валентиновну сразу же лишат всех благ и оставят без копейки за душой. Однако кто знает, как сумеет повернуть ход дела родные Валерия Василовского. Так что в рассуждениях моей новоявленной клиентки, безусловно, был здравый смысл, и я пришла к мысли, что кто-то помог ей дойти до понимания истинного положения вещей. Возможно, любовник. Я упорно отказывалась верить в ее собственную хитрость, но не производила она впечатления расчетливой и разумной особы, и все тут. Быстренько прокрутив все эти соображения в уме, я сказала, глядя на вдову. «Что ж, хорошо, я согласна. С вашего позволения теперь я хотела бы выяснить некоторые детали относительно жизни вашего мужа и людей, с которыми он общался». В последующий час мы с Викторией Валентиновной пытались подробно разобрать и охарактеризовать окружение ее супруга. Однако сделать это оказалось непросто, учитывая ее привычку не вмешиваться в его дела. Я смогла получить только некоторые фамилии, а за ними скрывались личности людей, относительно которых мне предстояло выяснять всю возможную информацию, ища среди них потенциального убийцу. Радовало лишь одно – мое расследование не пересечется с официальным по причине отсутствия такового. Менты, получив обвиняемого, будут лишь активно создавать видимость работы, тогда как в действительности дело считается уже практически законченным. Однако, как выяснилось через непродолжительное время, тут я ошиблась. Скажите, а имеется ли в доме какая-то прислуга? У нас в доме домработница. Девушку зовут Эльмира. Она помогала нам по хозяйству. Но примерно неделю назад мы отправили ее в отпуск. И она уехала к своим родителям в Гапинск. Маленький городишко под Тарасовом. Вообще-то жуткая особа. Почему? Скинулась я. Слишком хитрая, на мой взгляд. Строит из себя знатока человеческих душ. Мне она не нравится, но работает хорошо, без претензий. Вы знаете адрес того места, где она сейчас находится? Да, адрес ее родителей я знаю. Наверняка он мне понадобится. Кстати, я хотела бы осмотреть ваш загородный дом. Хорошо, вот только... Что такое? Дело в том, что я никому не говорила о своем намерении обратиться к помощи частного детектива, и мне не хотелось бы афишировать этот факт раньше времени. Неизвестно, как люди будут реагировать на то, что я пытаюсь помочь Алексею. Под словом «люди» наверняка подразумевались родные мужа, и вдова явно не хотела, чтобы они узнали, что она на свои деньги пытается вытащить любовника из тюрьмы. Именно так я поняла слова Василовской и решила получить подтверждение. «В вашем доме сейчас живет какой-то родственник вашего мужа, перед которым вы не хотели бы открывать мою личность?» «Да нет. В доме сейчас находится сотрудник полиции. Он живет там под видом дальнего родственника на тот случай, если вдруг преступник вздумает объявиться. Дело в том, что за Валерием, кажется, следили». Я чуть не подпрыгнула на месте. «Ну надо же, и она говорит мне об этом только сейчас?» Такими темпами мы с уважаемой Викторией Валентиновной никуда не уедем. Она ведь абсолютно не умеет отличать важное от несущественного. Я моментально потребовала от нее подробностей. Понимаете ли, я точно не знаю, действительно ли за мужем была установлена слежка и кто этим занимался. Не так давно он вдруг пожаловался на то, что шагу спокойно ступить не может, чтобы за ним не наблюдали. Но я тогда не поинтересовалась, что он имел в виду. Теперь-то жалею. Так вот, я сказала это работникам милиции, и они очень заинтересовались. Тоже стали подробно выспрашивать. Ну, в общем, было решено поселить в нашем доме вчарующим их человека на всякий случай. Значит, я поспешила с выводом, что мое частное расследование не пересечется с официальным. Ну и пусть. Доблестная милиция вряд ли помешает моей деятельности. Законов я не собираюсь нарушать. Если это, конечно, не будет являться вынужденной мерой для достижения поставленной цели. Но какова вдова? В плане подачи информации она совершенно никуда не годилась. Поэтому я решила собрать нужные мне сведения о жизни Валерия Василовского самостоятельно. А уж потом попробовать вновь обратиться к его супруге за уточнениями. Кстати, а у вас самой не было никаких проблем с алиби? Кто-то его подтвердил? Следствию я сказала, что примерно с 6 до половины 11 вечера я находилась в Тарасове, в своей квартире. Собственно говоря, так и было на самом деле. Только со мной был еще и Алексей, что я скрыла. Ну и? Следствие должно было проверить информацию, что вы были на квартире. Вас кто-то вспомнил? Возможно, хотя точно сказать не могу. Однако я думаю, что в милиции даже не старались определить, была ли я в тот вечер в своей квартире. В этом не было необходимости. Дело в том, что когда я уже возвращалась вечером в чарующее, на пригородной трассе случилась авария, и водители проезжающих машин останавливали и проверяли документы. Думаю, это избавило меня от проблем с официальным следствием. В 10 минут 12 я находилась примерно в часе езды от чарующего. Ну хорошо, давайте обговорим следующий момент. Если вас так беспокоит, чтобы моя личность не была раскрыта, то я могу представиться, например, претенденткой на должность гувернантки. Объясните мое появление тем, что планируете нанять дипломированную воспитательницу для Никиты. Так будет лучше и для меня, и для вас. На том мы и договорились. Я попрощалась с вдовой великого композитора современности, убитого в расцвете лет, договорившись, что позвоню ей через некоторое время, чтобы встретиться и задать еще кое-какие вопросы, которые обязательно возникнут. Проводив Викторию Валентиновну, я отправилась в комнату, где растянулась на диване, предварительно включив музыкальный центр с записью лучших мелодий Василовского. Этот диск был приобретен мной около года назад специально для того, чтобы сосредотачиваться на определенной проблеме, поскольку я заметила, как благотворно влияет эта музыка на концентрацию моего внимания. Слушая глубокие, полные, потаенного смысла мелодии, Я думала о том, что мне предстоит познать тайны бытия замечательного композитора. Будет ли он мне после этого так же симпатичен, как и раньше, или же налет романтики исчезнет вместе с окружающими личность музыканта тайнами? В тот момент я не сумела ответить на этот вопрос, а льющаяся из динамиков мелодия уже активизировала мою умственную деятельность, перестраивая с лирического лада на аналитический. Он, безусловно, был мне более близок.